Происходящее казалось нереальным. Двое парней с дубинками в кожаных куртках били тучного брата Сураша Паттала. Десмонду казалось, будто он смотрит футбольный матч по телевизору и на экране прокручивает повтор интересного момента. Старая подруга изжога напомнила о себе на этот раз так сильно, что он чуть не задохнулся. Он отступил на два шага назад. Надо выскочить на улицу и поднять тревогу. И там, если уж на чистоту, меньше вероятность, что налетчики схватят его раньше, чем он позовет подмогу. Но не успел он тронуться с места, как услышал голос Сураша Паттала, взывающего к парням с дубинками. Умоляю вас, он слабоумный, он не знает ничего о сейфе. Нет никакого сейфа, есть деньги в вечерней кассе. Пожалуйста, не бейте больше моего брата. Десмонд испытал новый шок. Почти физическое ощущение в области живота, когда увидел, что рука мистера Паттала как-то странно вывернута. И как будто над ней уже поработали дубинкой и уже сломали. Даже если бы Мэри Голд не сказала ему тогда о людях, которые не совершают поступков, он бы все равно сделал то, что сделал. Десмонд Дойл — человек такой тихий, что его удалось выдворить из кабинета, когда он еще не пустил там корни. Человек такой слабый, что вынудил юную австралийскую красавицу проливать слезы над его будущим. Он вдруг понял, как должен поступить. Десмонд поднял стопку подносов, на которых еще утром лежал свежий хлеб, и мгновенно обрушил их на шею ближайшего налетчика. Парень, едва ли старше Брэндона, шмякнулся на пол. Второй молодчик уставился на него безумным взглядом. Толкая его в грудь подносами, Десмонд стал оттеснять его к задним комнатам, где обитало все семейство Паттелов. «Жена ваша там?» — прокричал Десмонд. «Нет, мистер Дойл». Лежащий на полу Сураш Паттел посмотрел на него точно так, как киногерои смотрят на подоспевших спасителей, а брат Сураша улыбался от всего сердца. А Десмонд все пихал и пихал, силы его будто бы удестерились. За спиной у него послышались голоса, кто-то вошел в магазин. «Покупатели! Скорее вызывайте полицию! И скорую!» — прокричал он. «Здесь был совершен налет! Да шевелитесь же! В любом доме вам дадут позвонить!» Двое клиентов радостно убежали. Им досталась безопасная роль в этом драматическом событии. Десмонд припер застекленным шкафчиком дверь комнаты, куда загнал ошарашенного парня в кожаной куртке. Спросил, он оттуда не выберется? Нет, мы поставили на окно решетки, сами понимаете, на тот случай, если что-нибудь такое. Вы в порядке? Десмонд опустился на колени перед хозяином магазина. Да, да, вы убили его? Он качнул головой в сторону распластавшегося на полу парня, который начал приходить в себя и постановать. Десмонд вынул у парня из рук железную дубинку и встал, готовясь нанести еще один удар, но тот был не в состоянии шевельнуться. Нет, он жив. Но отправится в тюрьму, клянусь Богом, он отправится в тюрьму. Может, и нет, но это не важно. Сураш Паттел попытался встать. Вид у него был растерянный и напуганный. А что важно? — желал знать Десмонд. — Ну, мне надо знать, кто теперь будет работать за меня в магазине. Вы знаете моего брата, и что моя жена не говорит по-английски, и я не могу просить детей не ходить в школу, а то они пропустят уроки и экзамены. Десмонд услышал далекую сирену, вбежали двое молодых героев и сообщили, что полиция едет. — Об этом не беспокойтесь, — ласково заверил Десмонд мистера Паттела. — Все будет в порядке. Но как, как? У вас есть родственники, хотя бы дальние, тоже работающие в торговле? Да, но они не могут. У каждого свое дело. И все должно идти своим путем. Понимаю. Но все-таки, когда мы отвезем вас в больницу, не дадите ли мне их координаты? Я могу связаться с ними. Это бесполезно, мистер Дойл. У них не будет времени. Они должны работать на себя. В его больших темных глазах блестели слезы. Нам конец. Все очень просто. Нет, мистер Паттел.